Глава пятая. Цыганская жизнь. Почти год странствовал я с цыганским табором. За это время в Петрограде свергли царя, и Россия стала республикой. Не помню, слышал ли я тогда об этом. Наверное, нет. Иначе запомнил бы. У нас в таборе менялись только времена года. Во всем остальном время будто остановилось. Также горели костры по вечерам. Иногда, если вблизи был базар или ярмарка, продавали и покупали лошадей. Если поблизости было большое село, ходили туда, играли на скрипке, плясали, гадали. Пили настой полыни. Считалось, что это предохраняет от простуды. И действительно, никогда не простуживались. Словом, шла обычная таборная жизнь. Я по наружности похож на цыгана. У меня темные глаза. Очень может быть, что где-то в прошлых поколениях в меня была заронена капля восточной, может быть, турецкой крови. Были же на Украине, как и на Дону, пленные турчанки. За этот год, или почти год, я стал настоящим цыганенком. Я научился гадать, и гадал не хуже других. Чего только я не предсказывал торопящимся замуж украинским девушкам или солдаткам, мужья которых были на войне. При небольшом опыте нетрудно угадать, чего хочется каждому человеку. Танцором я считался лучшим в таборе. Именно это и заставило меня в конце концов с табором расстаться. Но об этом я расскажу потом. В таборе за маленькими девочками ухаживают. Так или иначе их воспитывают. Зато мальчики полностью предоставлены самим себе. Это происходит не потому, что им не уделяют внимания. Просто считается, что мужчина должен через все пройти и набраться собственного опыта, иначе он не мужчина. Мы, мальчики, жили веселой оравой, до всего доходили своим умом. Учились ловчить, учились зарабатывать гаданием или плясками, или просто выпрашивать хлеб, сало или копеечку. В то время считалось, что таборные цыганы воруют все, что плохо лежит. Это верно только отчасти. Действительно, если нам попадался кусок полотна, разложенный для отбелки, сувоя, как он назывался на Украине, то он таинственным образом исчезал. Хозяин мог подозревать кого угодно, но доказательств, что сувоя украли мы, цыганята, у него не было. Но что касается более крупных краж, тут все было иначе. Цыганский табор возглавляет старейшина. В сущности говоря, он полновластный хозяин или даже царек. Он пользуется всеобщим уважением, и приказания его обсуждению не подлежат. Был такой старейшина и у нас. Он был богат, насколько может быть богат кочевник, хорошо одет, уверен в себе, важен. Думаю, что он был человек действительно умный. Я могу судить об этом по одному случаю, непосредственно касавшемуся меня. В то время большим бедствием для крестьян на Украине, да, наверное, и по всей стране, были конокрады. По отношению к ним крестьяне были беспощадны. Была, например, придумана даже специальная, очень страшная казнь для конокрадов. Она называлась «гнуть козла». Человека клали на землю лицом вниз. Потом поднимали за руки и ноги, и несколько человек садились ему на спину и гнули дугу. Сидели до тех пор, пока не раздавался негромкий хруст. Тогда его бросали и уходили. Надежды выжить у человека с переломанным позвоночником не было никакой. В то же время вроде бы убийства не произошло. Надо сказать, что тем не менее конокрадство не уменьшалось. И вот однажды компания цыганят, в которую входила я, решила угнать коней из деревни. Во-первых, это было нам очень интересно с точки зрения чисто спортивной. Во-вторых, мы с мальчишеской хитростью рассчитали, что сейчас самый подходящий момент для этой операции. Следующим утром табор должен был подняться с места. Нам казалось, что когда табор уйдет, мы будем недосягаемы. И вот, никому ничего не сказав, мы ночью незаметно ушли из табора. И действительно угнали лошадей. Угнали незаметно, так что никто ничего не видел и не слышал. Ночью же мы пригнали их в табор. Мы были уверены, что нас встретят восторженно. К нашему удивлению, однако, восторгов не было. В таборе поднялась тревога. Мужчины собрались вокруг нас. Пришел старейшина. Все ждали, что скажет он. Он распорядился, прежде всего, всех участников операции выпороть. Нас немедленно выпороли. При этом очень торопились, так что выпороли не слишком больно. Потом старейшина приказал нам сейчас же угнать коней километров за 10, оставить их в поле, спутав им ноги, чтобы они далеко не ушли, и возвращаться в табор. Все это мы успели проделать до рассвета. Когда же мы вернулись, оказалось, что табор сегодня не будет сниматься с места, и что нельзя даже вспоминать о том, что мы собирались утром уходить. Все это были, как оказалось, разумные распоряжения. Утром к нам явились крестьяне из ограбленного села во главе с сельским стражником. Старейшина объяснил, что мы ничего не знаем, и попросил осмотреть всех наших коней. Крестьяне были настроены воинственно, но никаких следов украденных лошадей не обнаружили. Они ушли ворча. Мы все-таки оставались под подозрением. Табор продолжал стоять на месте. Он стоял и день, и два, и три, пока к нам не заехал стражник, чтобы сообщить, что лошади нашлись. Они паслись стреножными совсем в другой стороне от села, километрах 10 от нас. Видно, это сельские ребята баловались. Он не просил, конечно, у нас извинения, но по тону его было ясно, что нас зря заподозрили и что мы можем считать себя вне подозрений. Только тогда старейшина отдал приказ на следующее утро уходить. История, из-за которой я покинул табор, произошла в июне 17 года. Дело в том, что благосостояние каждого цыгана определяется хорошей лошадью, хорошей бричкой, злой собакой и красивой женой. У моего приемного отца были хорошая лошадь и бричка, была и красивая жена, а вот собаки не было никакой. Был другой цыган у нас в таборе, у которого было 4 превосходных пса. Он же считался в таборе и лучшим скрипачом. Насчет собак дело обстоит не так просто. Собаку нельзя купить. Ее можно только украсть или выиграть. Тогда собака будет хорошая. И вот мой приемный отец предложил скрипачу биться об заклад. Скрипач будет играть, а я плясать под его музыку. Кто из нас дольше выдержит? Не знаю, что поставил мой приемный отец, а скрипач поставил собаку. Собрался весь табор. Соревнование началось. Не могу себе даже приблизительно представить, сколько времени оно продолжалось. Я плясал сначала с увлечением, потом вяло, потом выбиваясь из последних сил, чувствуя, что земля и небо кружатся вокруг меня. Потом у меня дрожали руки и ноги, я обливался потом, а сердце стучало так, что я его слышал. Я продолжал плясать. Я чувствовал, что сейчас упаду, но проклятый скрипач все играл, и цыганы, сидевшие вокруг, все хлопали в такт, и этому не было конца, и все кружилось в моих глазах. Я понимал, что с минуты на минуту упаду, понимал, что у меня больше нет сил, и продолжал плясать. Наверное, через минуту или через 5 минут я бы упал без сознания. Но, видно, скрипачу тоже приходилось нелегко. Он сдал раньше, чем я. Как человек азартный, он не мог спокойно пережить свой позор. Он подошел ко мне. Я даже не слышал, что скрипка замолкла. И разбил скрипку о мою голову. Собаку выиграл мой приемный отец. Я упал на землю. Вероятно, я был без сознания. Кажется, мне дали выпить полынного настоя. Кажется, приемный отец положил мне в руку полтинник. Потом я этого полтинника не обнаружил. Может, он мне только почудился, а может быть, я его выронил. И все-таки я еще не знал, как сложно стать по цыганскому обычаю владельцем собаки. Оказывается, что нужна не просто собака, а обязательно злая. Это понятно. Злая собака – хороший сторож. Но оказывается также, что есть только один способ сделать собаку злой. Того, кто помог выиграть или украсть собаку, надо избить цыганским кнутом. Я не видел в этом никакой логики, но, к сожалению, мои взгляды никого не интересовали. И вот, пока я лежал на земле, и мир крутился передо мной, и в голове у меня шумело, и я не мог отличить бреда от яви, мой приемный отец нанес мне 10 ударов цыганским кнутом. Надо знать, что такое цыганский кнут. Если бить умеючи, им нетрудно убить человека. Наверное, приемный отец бил не в полную силу. Он не испытывал ко мне никакого зла. Наоборот, вероятно, он был мне благодарен за то, что я ему выиграл собаку. Он просто вынужден был исполнить обычай. Ему пришлось меня бить, потому что иначе собака не стала бы злой, и все соревнование пошло бы впустую. Такова была, как я себе представляю, его точка зрения. Но моя точка зрения была совершенно противоположной. Когда я почувствовал, что за мои тяжкие труды, за мою выдержку и упорство, за то, что я победил и выиграл, мне наносят мучительно болезненные, непереносимо обжигающие удары цыганским кнутом, я сначала просто ничего не понял. Потом я постарался скрючиться так, чтобы защитить хотя бы лицо и глаза. Потом я, кажется, опять потерял сознание. Когда я пришел в себя, цыганы разошлись. Соревнование было закончено. Мой приемный отец выиграл собаку. И поскольку все обычаи были соблюдены, собака обязательно будет злой, то есть такой, как надо. Мальчик отлежится и придет в себя. Говоря современным языком, это закалит его характер и сделает более мужественным. Да и обычаи он, испытав их на собственной шкуре, лучше запомнит. Но у меня, повторяю, была на все это своя точка зрения. Я считал, что со мной поступили чудовищно и несправедливо. Я чувствовал, что ни при каких обстоятельствах эту несправедливость никогда простить не смогу. Я даже не решил уйти. Я просто почувствовал, что не уйти не могу. Несколько минут я еще лежал, а потом встал и, шатаясь, ушел из табора. Мне никто не задерживал. Я понимаю, почему. Ни один цыганенок не будет плакать на людях. Это позор. Мальчику больно. Вероятно, рассуждали цыгане. Он уйдет в сторонку, за деревья, там поплачет, чтобы никто не видел, и вернется. Я шел, шатаясь, пока не дошел до ручья. Там я умылся холодной водой. Немножко еще посидел и медленно побрел к ближайшему селу. В табор я никогда уже не вернулся. Никогда не видел никого из этого табора. И не знаю, как сложилась дальше судьба у моего приемного отца. Интересно, оказалась ли его собака достаточно зла, или он не рассчитал и не додал мне еще несколько ударов кнутом. Отлежавшись возле села, я снова пошел, прося подаяние, в единственный известный небольшой город Полтаву. Все это произошло 50 лет назад. Все это пережил я, человек, который по сей день работает и надеется работать еще не один год. Думаю, что в обстоятельствах моего детства для того времени не было ничего необычного. Просто неудачная судьба. Для сына батрака даже, пожалуй, обычная. Меня удивляет другое. Как мир, в котором все это происходило, не похож на мир, в котором живу я сейчас. Я директор детского дома. И среди моих воспитанников нет ни одного, у которого бы детство сложилось удачно. Но какой ребенок 13-14 лет чувствует сегодня ту полную беззащитность, полное равнодушие окружающих к своей судьбе, полную нормальность своей неудачливости, которую чувствовал я тогда?